Прорыв через железный занавес. Он разочаровал меня так же, как когда-то зеленый забор моего детства. За ним не оказалось ничего, ничего того, чего я ждал и к чему стремился, что так остервенело мне запрещалось. Во всяком случае, тот трепет, с которым я пересек под чопом распахнутую полосу земли, никак не отвечал тому чувству обыденности, которое я испытал, оказавшись в толпе людей, мало отличавшихся от наших, к тому же и одетых совсем не лучше. Поездка называлась «Австрия-Венгрия». Но первым был венгерский Будапешт, похвалившийся перед нами игольчатыми кружевами готического парламента и древнеримскими руинами. Потом автобус привез нас в величавую оперно-опереточную Вену с дворцами и парками, явно уступавшими по пышности нашим ленинградским, и с штраусовским венским лесом, оказавшимся обыкновенным городским парком. Нас поселили в какой-то дешевой гостинице в самом конце одной из длинных штрассе, отходивших от туристско-гулябельного центра австрийской столицы. К вечеру выяснилось, что этот отель был и бордель по совместительству. Длинноголоногие девицы с подержанными куклоподобными физиономиями сидели в баре на выстроившихся в шеренгу высоких табуретах. Прогуливаясь по вестибюлю, мы с интересом прослеживали технологию их работы. Входивший в парадную дверь посетитель на мгновение останавливался перед рядом девиц, замиравших в охотничьей стойке, затем небрежно тыкал пальцем в сторону одной из них. Та резво спрыгивала на пол и торопливо семенила вслед за клиентом. Он на ходу с лета подхватывал ключ, брошенный ему портье, и исчезал в одном из гостиничных номеров. Через 20-30 минут он той же деловитой походкой шел в обратном направлении и также сходу бросал портье ключ. А девица, оправляя юбку, взгромождалась на свой табурет и ждала следующего. По нашим наблюдениям, некоторые наиболее шустрые многостаночницы принимали за вечер по 5-6 клиентов. Нас разместили в двухместных номерах, но я был нечетный, для меня пары не нашлось. Поэтому я очутился один в крохотной комнатке, где с трудом умещалась узкая кровать и тумбочка с Библией. Под кроватью стоял горшок, ночная ваза. Номер был без туалета. Для меня та ночь оказалась почти совсем бессонной. Первую ее половину я не спал, вздрагивая от звонкого стука каблуков по лестнице, проходившей прямо надо мной. А вторую из-за того, что за стенкой, где была коридорная уборная, возмутительно часто спускали воду в унитазе. До завтрака оставалось еще больше часа, и я вышел прогуляться. Хотя нас и предупреждали, чтобы в одиночку мы по улице не ходили. Сразу же за гостиницей в переулке я увидел дом, над дверью которого висел большой голубой магендовит. Что это было? Синагога? Я подошел ближе и увидел в окне плакат с одноглазым Машедаяном, предводителем израильской военщины, только что затеявшей очередную военную провокацию против миролюбивых арабских народов. Как только я увидел необычные еврейские письмена, нежданная шальная мысль взорвалась у меня в голове. Это ж так просто. Я могу вот прямо сейчас, сей миг, изменить всю мою жизнь. Мне достаточно для этого сделать всего лишь один шаг. Подойти вот к этой двери, постучать и войти, и сказать, что я прошу политического убежища, что я хочу рвануть из коммунистической тюрьмы народов в мир западной свободы и демократии. И через каких-то 3-4 часа я уже буду на земле обетованной, на исторической родине, куда слабо было в то время попасть хотя бы одному из сотен тысяч моих советских соплеменников. Тот прорыв в 1967 году через железный занавес повторился очень нескоро, в 1988 году, и связан был с одиозным именем Михаилом Сусловым. Если бы это имя принадлежало другому человеку, оно никогда бы не было начертано сочными черными буквами на белоснежном борту пассажирского океанохода, который после долгой унизительной таможенной проверки медленно покинул пределы Рижского морского порта. Вечером следующего дня длинные низкие гудки заставили вздрогнуть и засуетиться всех, кто стоял на палубе, плавал в бассейне или расписывал пульку в кают-компании. Через несколько минут широкие трапы Михаила Суслова беззвучно опустились на серый асфальтовый настил пассажирского причала Амстердамского порта. Его бетонные балки были исписаны пестрыми граффити, среди которых бросалась в глаза самая большая надпись, сделанная яркой красной краской: «Андрей Сахаров. Freedom». Однако в тот момент до Андрея Сахарова и вообще до политики никому дела не было. Все спешили сами взглянуть на эту самую Freedom, поэтому торопливо бросились одеваться, обуваться, наряжаться. От Амстердама в памяти остались длинные романтические каналы и высокая башня, на которой поднимался то ли Петр I на коне, то ли Екатерина II на карете. Но особое внимание привлек целый квартал секс-шопов, куда мы, стесняясь друг друга и крадучись, забегали взглянуть на диковины пластиково-резиновые орудия наслаждений. В те годы для советского профсоюзного загранпутевочника это было высшим пределом храбрости. Привезли нас и на амстердамский блошиный рынок, где можно было часами шнырять между рядами и лавками поддельного антиквариата. Но времени дали в обрез, а надо было еще успеть пополнить кошелек. С этой целью, стараясь подальше оторваться от основной группы и не быть замеченным, я бегал по маленьким магазинчикам, где торопливо вытаскивал из внутренних карманов брюк и пиджака то банку зернистой, то бутылку столичной. Но удача в этом хлопотном предприятии стояла ко мне боком. Ничего сбыть мне не удалось, и когда, запыхавшись, я добежал до автобуса на 15 минут позже назначенного времени, я был встречен всеобщим фе. Особенно злобствовал один из приближенных собутыльников руководителя группы. «Вы что, издеваетесь над всеми?» — грубо закричал он на меня раздраженным голосом. «Почему вся группа должна вас одного ждать? Если еще так будете себя вести, не увидите больше за границей. Такую характеристику схлопочете, на всю жизнь запомнится». «Чего это он так на меня себя много берет?» – подумал я. «Кто он такой, чтобы орать и угрожать?» Я тихонько высказал свое недоумение моему соседу и приятелю Мише Кременецкому. «Наверное, боялся, что ты смоешься», – сказал тот. «А его какое дело?» – удивился я. Миша, в свою очередь, посмотрел на меня с удивлением. «Как какое? Неужели ты не знаешь, кто он такой?» «Знаю только, что он беспробудно киряет с руководителем и из каюты не вылезает. А что еще?» – спросил я. «Эх, простота!» – сказал Миша. «Все уже давно поняли, что он оттуда, и стараются не попадаться к нему на глаза». Он пригнулся ко мне и сказал еще тише. «У него ведь задача следить, чтобы никто не отвалил. Со всеми тургруппами всегда ездят такие наблюдатели из органов. Катаются за гранку за наш счет. Непыльная работенка, хотя и нервная. Попробуй попсихуй с такими, как ты». На похоронах Андрея Тарковского. Это только в нынешних США подстриженные травяные кладбища неуютно голы, пустынны и похожи на гольфовые поля. А в Европе места последнего приюта почти везде отмечены памятниками, часовнями, склепами, размеры которых ограничиваются только денежными возможностями родственников. Наверное, поэтому с каждым годом и десятилетием Городские кладбища становятся там все более тесными для мертвых, так же, как и сами старые города становятся все теснее для живых. Не является исключением и парижское кладбище Женевьев-де-Буа, облюбованное русской эмиграцией еще с первой половины прошлого века. Густо заставленное красивыми или даже роскошными памятниками, оно давно уже с трудом принимает новых постояльцев. Не нашлось там места после смерти и одному из самых знаменитых кинорежиссеров нашего времени Андрею Тарковскому. Прошло более года, пока его вдове вместе с разными именитыми ходатаями удалось добиться места на этом престижном кладбище. И вот в один из снежно-дождливых склякотных зимних дней небольшая православная парижская церковь святого Александра Невского на улице Дарю наполнилась эмигрантской публикой в пахнущих сыростью пальто, плащах, накидках, костюмах. Панихиду служил моложавый священник, говоривший по-русски с большим акцентом. После службы все собрались на поминки в чьей-то большой квартире высокого кирпичного дома в Латинском квартале. За длинным П-образным столом, уставленным кулебяками, пирожками, ватрушками и блинами, царствовала вдова Тарковского, дородная женщина в черном панбархатном платье. Я сидел рядом с поэтом Генрихом Сапкиром, который приехал из Москвы к своей дочери, жившей в Париже, и помогавшей ему организовать презентацию только что выпущенного здесь его нового сборника стихов. «Глянь-ка», — сказал он мне, показывая глазами на хозяйку стола и на Галину Вишневскую, только что появившуюся в дверях. «Как они здорово похожи друг на друга своей подчеркнутой русскостью!» Потом говорились речи. Парижский издатель со знаменитой фамилией Струве обещал выпустить посвященную Тарковскому книгу. Приехавший из Кельна Лев Копелев, блестя седой головой, говорил о влиянии Тарковского на диссидентское движение в СССР. Владимир Максимов прочел некролог, напечатанный в его «Континенте». Других выступлений, перемежающихся обильными выпивонными и закусями, я не слышал, так как ушел задолго до окончания этих поминок, затянувшихся, как рассказал мне потом Алек Гинзбург, далеко за полночь. Уместно поинтересоваться, как это я, простой советский кандидатишка-технарь, попал вдруг в компанию таких знатных персон, известных гуманитариев-литераторов, и в такой исторический час. Ведь шел еще только 1988 год, и оказаться в Париже, в центре русской культурно-политической эмиграции, было доступно далеко не каждому гражданину великой страны Советов. На тамошних Бреста и Чопа еще выискивались в чемоданах томики архипелага ГУЛАГа. В центральных газетах еще продолжали клеймить как антисоветский действующий во Франции НТС, Народно-трудовой союз. Призывы КПСС к ноябрьским праздникам еще призывали «Народы всех стран, давайте отпор агрессивным проискам империализма и милитаризма, расширяйте и сплачивайте антивоенное движение, обуздаем гонку вооружений, отстоим разрядку и мир». «Народы мира, добивайтесь вывода израильских войск со всех захваченных арабских земель, прекращение вмешательства в дела арабских стран». А я, несмотря на эти звонкие призывы, сидел в компании отъявленных антисоветчиков, врагов моей горячо любимой родины, ел с ними пельмени и пил шардоне. Как это я сподобился, как исхитрился! Мое месячное пребывание в Париже подготовило почти полувековая работа гигантской агитационно-пропагандистской коммунистической машины, одной из важных частей которой была система курсов русского языка для иностранцев. Многие десятилетия она служила ширмой для подготовки идеологической и шпионской агентуры СССР в разных странах мира. Но к концу 80-х годов, когда партийно-государственная казна стала серьезно худеть, эти курсы все больше начали переходить на коммерческие рельсы. Теперь уже, кроме основного контингента так называемых представителей коммунистических и рабочих партий, на учебу в Москву стали приезжать и ностальгирующие по России бывшие белые и серые эмигранты. С них драли большие деньги. Одним из таких любителей русского языка был Евгений Георгиевич Машера. Его отец, француз, еще в конце XIX века перебрался в Россию, построил в московском предместье ткацкую фабрику, дом для рабочих и для себя, а потом женился на деревенской девушке из Подмосковья. Но после революции фабрику и все накопления у Машера отняли, и он вынужден был вернуться с семьей во Францию, оставив свой дом коммунальным службам Москвы. Его сыну тогда исполнилось 8 лет. И вот надо же, чтобы через 12 лет в соседнем дворе стал бегать другой мальчик, с которым Машера, пересекшись в пространстве, разошелся во времени. Понадобилось целых 56 лет, чтобы они встретились. Конечно, это был я. Нас познакомила приятельница соседки, служившая музыкальным работником на тех самых курсах русского языка для иностранцев. «А вот и наш садовод», — сказала она, когда я вошел в дверь ее квартиры. Это было как-то вечером. «Познакомься, это Евгений Георгиевич», — представила она мне высокого поджарого старика с молодым лицом, украшенным смеющимися голубыми глазами. «Мы только что говорили о моем саду в Бомоне», — сказал он с не очень сильным иностранным акцентом. «Я выращиваю огурцы, салат, лук, клубнику. У меня есть и много кустов с ягодами». Евгений Георгиевич спрашивал, нет ли у кого-нибудь из здешних садоводов облепихи, добавила хозяйка дома. «Он хочет развести у себя на Луаре». «Я так подумала и тебя упомянула. Ничего, что без спросу». «Правильно сделала», — ответил я. «Мужские отросточки у меня есть точно. Могу их выкопать. А вот женские где достать? Без них ведь ягод не будет». Я задумался на минуту. «Ну, пожалуй, попрошу соседа. Думаю, он не откажет». Через несколько дней в аэропорту Шереметьево я вручил Евгению Георгиевичу небольшой полиэтиленовый пакет с отростками облепихи, который, чтобы не придрались на таможне, он запрятал подальше в глубину чемодана. А спустя пару недель кто-то привез мне от него ответный презент – 2 саженца так называемой шафты. Эти замечательные кусты, помесь крыжовника и черной смородины, до сих пор цветут у нас на даче, а в августе одаривают крупными кисло-сладкими ягодами. Две встречи с Фиделем Кастро. Наша первая встреча с Фиделем состоялась, когда он приехал в Москву по приглашению Хрущева. На нем был военный френч, фуражка и большая борода. И он поклялся состричь только после полной победы Кубинской революции. Мы встретились глазами, и мне показалось, что он слегка улыбнулся краем губ, а я в ответ ему плеснул полным набором своих непоредевших еще тогда зубов. Я сидел в мягком кресле и отхлебывал из стакана остывающий чай, а он, черно-белый, стоял напротив, крепко вцепившись в деревянную трибуну. Между нами была линза, плоская стеклянная колба, наполненная водой. Она увеличивала его фигуру, позволяя рассматривать звездочки на коротких овальных погонах. По правде сказать, я никак не мог врубиться в смысл того, что он говорил. Скорее всего, переводчик был неважнецкий. Но сама его речь, тембр голоса, манера говорить притягивала магнитом, завораживала, гипнотизировала. Не слушать его было невозможно. Наверное, так же артистично держались на сцене в свое время Муссолини и Гитлер, Троцкий и Роза Люксембург. Потом было ужасное карибское противостояние, чуть было не закончившееся Третьей мировой войной. Хрущев завез тогда на оплот социализма в Западном полушарии большую партию многотонных межконтинентальных яблок раздора с кодовым названием «Цитрусы». Зимой 1979 года я, наконец, по туристической путевке выбрался нанести Фиделю Кастро ответный визит. Он встретил меня прямо в аэропорту Гаваны. На этот раз его глаза смотрели не на меня, а куда-то вдаль, в только ему известное будущее. Он был статичен, монументален, величественен. Ретушер немало потрудился над его щеками, отливавшими здоровым стальным румянцем. Но, в общем, его внешний вид почти не изменился. Тот же френч и рубашка, и фуражка защитного зеленого цвета, те же погоны и портупея. А главное, все та же борода, которую он, вопреки своему обещанию, так и не сбрил. Наверное, кубинская революция все еще до конца не победила, так как лозунги на многочисленных уличных плакатах, висевших рядом с его портретами, предлагали кубинцам на выбор «социализма о морте». Хотя вряд ли жизнелюбивые легкомысленные кубинцы готовы были предпочесть смерть тому социализму, который сменил у них веселый и беззаботный батистовский режим. Вряд ли им могли нравиться пустые полки магазинов, полуразваливающиеся нищенские дома с обшарпанными фасадами, карточная система с мизерной нормой мяса, яйца, молока и риса по талонам. Сомнительно, чтобы они были довольны дорогостоящим строительством с помощью СССР двух больших атомных электростанций. В них дальновидный команданте видел не только источники электроэнергии, но и атомные бомбы, которые он грозился взорвать, если американцы посмеют напасть на Кубу. Мы проехали на туристическом автобусе вдоль северного побережья от Гаваны до Сантьяго-де-Куба и удивились. Почти по всей его длине щетинились колючей проволокой окопные траншеи, и приземистые бетонные доты зорко вглядывались пустыми бойницами в безлюдные просторы Флоридского пролива. А на набережной Гаваны 12-летние девочки с завязанными глазами соревновались на скорость разборки и сборки вслепую автоматов Калашникова. Как тут было не вспомнить один из самых смелых по своему времени, самых сатиричных романов братьев Стругацких «Обитаемый остров», опубликованный ими в одном из незаметных периферийных, кажется, уральском журнале. На этом острове правили некие великие отцы, поддерживавшие тоталитарный режим с помощью специальных вышек. На них стояли генераторы особых оглупляющих лучей, державших все население в повиновении и страхе. Прилетевшие на звездолете земляне говорили жителям острова: «Мы видели миры, где живут лучше вас. Мы видели миры, где живут хуже вас. Но нигде мы не видели, чтобы где-нибудь кто-нибудь жил глупее вас». Что еще могло быть более похожим на так называемый «остров свободы»? А ведь он, в свою очередь, был точным, собирательным образом, ярким зеркальным отображением стран пресловутого лагеря социализма. Но я был бы противным занудой и тупым критиканом, если бы не заметил на фидель-кастровской Кубе многоэтажных больниц и поликлиник, оборудованных по последнему слову медицинской техники, и многочисленных аптек с дефицитными даже в Москве лекарствами. А еще я не мог, конечно, не быть в восторге от золотистых пляжей и рифовых островков Варадера, от его белоснежных, утопающих в зелени виллы и отелей, и особенно от его ярких, цветастых, многоголосых, веселых и шумных карнавалов, шествий, парадов и фестивальных торжеств. Однако было совершенно ясно, что все это только на показ, что все это так же недоступно простым кубинцам, как и спецмагазин в Гаване, где мы по выданным нам сертификатам с большим рвением отоваривались дешевой водкой, кубинским ромом и сигарами. Из таких же вот односторонних встреч со знаменитыми коммунистическими деятелями 20 века, не считая, конечно, мавзолеевских Ленина и Сталина, до сих пор греет сердце незабываемая встреча с югославским вождем Иосипом Броз Тито. После долгого перерыва летом 1956 года Москва и Белград сделали попытку наладить отношения, испорченные еще при Сталине. Первый визит наносил Тито, и встречать его предполагалось большой помпой. В числе прочих пышных мероприятий была намечена установка на пути следования гостевого кортежа толп ликующего народа. Откуда его взять? Конечно, из всяких НИИ и ДИПРа и других госпредприятий, не обремененных планом выпуска шестеренок, подшипников, плащей и трусов. По разверстке райкомов партии от них выделялись молодцы вроде меня и моего приятеля Юры Брумана. Придя в тот день на работу, мы с удовольствием восприняли эту новость и быстро, пока начальство не передумало, отправились к месту нашего стояния на Крымский мост. Надо сказать, что в тот солнечный день стояла небывало сильная жара. Потом даже в газетах писали, что среди встречавших высокого югославского гостя были люди, попавшие в больницу от солнечных ударов. Но нам по молодости лет пока все было нипочем. «Давай протыримся в первый ряд», — шепнул мне Юра. «Говорят, там флажки будут давать». Мы пролезли поближе к проезжей части, хотя совсем уж вперед пробраться не удалось. И вот стоим под палящим солнцем, час, два, три, а Тито все не едет и не едет. То ли самолет задержался, то ли начальство перестаралось и выставило нас раньше времени. Я взмок, футболка прилипла к телу, голова гудела вертолетным гулом, в висках ломило, настроение портилось. Вот дурак, лучше бы на работе остался сидеть, было бы спокойно за столом в холодке. И вдруг краем глаза я заметил, как под мостом, резво раздвигая в стороны москворецкую волну, плывет полный пассажиров речной трамвайщик. Вот он проскользнул под мостом, развернулся в обратную сторону и боком пошел к причалу. «Счастливчики!» – позавидовал я сходившим по трапу на берег счастливчикам. И сразу же гениальная идея сквознула в моей перегретой солнцем голове. «А мы что, рыжие?» Я толкнул Брумана плечом и кивнул головой в сторону причала. Тот облизнул губы, поморгал глазами, потом ответно толкнул меня в другое плечо, взял за локоть и потянул за собой. Мы тихонько передвинулись из первых рядов в последний, потом незаметно отделились от толпы и медленно направились к спуску на берег. О, как здорово мы порезвились на пляже в Серебряном Бору, как весело попрыгали с мячом, поплавали в прохладной ласковой воде и с какими приятными девочками познакомились. На следующий день, когда начальник увидел наши обгоревшие носы, он нам посочувствовал. Да, бедняги, трудно же вам достался этот Тито. На склонах Бабьего Яра. Нет, я не был в Бабьем Яру в сентябре 1941-го. А если бы был, то, скорее всего, не писал бы эти строки. На этом клочке киевской земли, где весенние потоки талых вод когда-то прорыли ничем раньше не примечательный овраг, мне довелось побывать намного позже. Первый раз я оказался там в середине 50-х годов, когда приехал в Киев к родственникам, жившим тогда на северо-западной окраине города. В выходной день муж моей родственницы пошел со мной прогуляться и показать окрестности. Попетляв по узким зеленым улочкам частной застройки, мы вышли к краю грязного, забросанного мусором оврага. Пугливо оглядываясь по сторонам, мой попутчик тихо прошептал: «Здесь немцы стреляли евреев из пулеметов и автоматов. Это было в начале войны, когда они еще не додумались до душегубок и газовых камер и еще не жалели патронов на очищение планеты от иудейского мусора». Он пристально посмотрел на меня и, пригнувшись к моему уху, добавил: «Только это держится в большом секрете, поэтому прошу тебя, не болтай языком. Лучше помалкивать на эту тему, а то могут быть большие неприятности». Потом мы вышли к берегу оврага, и вдруг я заметил на его склоне трех мальчуганов лет по 12-13, которые, сидя на корточках, возились в песке. «Такие большие, а играют в кулички», — сказал я. Мой сопровождающий молча взял меня под руку и подвел поближе к обрыву оврага. И тут я увидел, как у одного из мальчиков что-то блеснуло на ладони. «Покажи!» – попросил я. Мальчуган сначала испуганно оглянулся и крепко сжал свой вымазанный в земле кулачок. Но, увидев мою улыбку и, по-видимому, сообразив, что я не из тех, кто дает подзатыльники, он разжал пальцы и протянул ладонь. На ней лежала потемневшая от времени грязи золотая коронка. «Это золотоискатели ежедневно находят здесь десятки и сотни золотых коронок, сережек, колец, цепочек, браслетов», — грустно усмехнулся мой спутник. «Евреи шли на смерть, одев на себя все драгоценности, которые их матери и бабушки десятилетиями хранили на черный день». Второе мое свидание с Бабьим Яром было не настоящим, а бумажным, так сказать, виртуальным. На этот раз мы встретились на заседании Государственной комиссии по выяснению причин только что случившейся в Бабьем Яру гидротехнической катастрофы. К началу 60-х годов о трагедии в Киеве уже знали за границей. Писали журналисты, писатели. Они говорили на международных встречах, конференциях, совещаниях. Нельзя было больше утаивать содеянное фашистами злодеяние. Украинские власти вместе с центральными начали долгое обсуждение вопроса Бабьего Яра. Что с ним делать? Продолжить его жизнь в стихийной городской свалке, которой он стал после военные годы? В таком случае ее, конечно, пришлось бы слегка облагородить, почистить, посеять травку, подсыпать песочку. Но такая культивация вряд ли помогла бы. Все равно заграничные крикуны продолжали бы свой ор. От этих евреев никогда нет покоя. Второй вариант был проще и доступнее. Овраг засыпать, сравнять с землей, посадить цветочки. Тогда вообще не было бы больше повода для споров, обсуждений, упреков. Но нет и суда нет. После длительных заседаний, совещаний, рассмотрений на разных многочисленных специальных комиссиях и советах, в конце концов, именно этот второй путь решения вопроса и был принят. В то время на гидротехнических стройках большие объемы земли перемещались не экскаваторами и самосвалами, как раньше, а в основном с помощью воды. Гидромеханизация широко применялась всюду. В том числе ее использовали и для подачи разжиженного грунта в Бабий Яр. Туда же шли и жидкие глиняные отходы петровских кирпичных заводов. В марте 61 года, когда строительные работы уже завершались, к массе воды, поступавшей во враг, добавились весенние дождевые и талые воды. Вот тогда-то Бабий Яр и постигла еще одна катастрофа, теперь уже природная. Напор воды на картах намыва превысил все допустимые нормы. Ее уровень поднялся до самых крайних пределов. Потом прошел еще один сильный ливень. Давление воды резко возросло. Дамба, обвалование не выдержав нагрузки, прорвалась в нескольких местах и рухнула. Целая река разжиженной земли Пульпы, сметая все на своем пути, понеслась к Куреневке. Началась паника. И было отчего. По крутой спускавшейся вниз улице, в потоках жидкой грязи, поплыли скамейки, бочки, садовые калитки. Некоторые люди, чтобы спастись, взбирались на крыши домов. Ущерба нанесено было столько, что понадобилось несколько лет, чтобы восстановить все разрушенное. А сколько погибло людей, никто и не знает точно. Вот так сама земля восстала против новых преступлений, теперь уже других фашистов, советских. На последнюю нашу встречу я пришел один, так как Бабьего Яра фактически уже не было. Передо мной лежала большая плоская равнина, на которой то тут, то там росли этажи одноликих белых блочных домов хрущевок. Здесь же пробегало новое шоссе и стояли вешки для разбивки стадиона. Я прошел к одной из строительных площадок, где экскаватор рыл котлован. Около него стояла группа людей, громко и возбужденно что-то обсуждавших. Я подошел ближе, заглянул за их спины и увидел страшную картину. Возле экскаваторного ковша, в куче мокрого каменистого грунта, лежала, похожая на вязанку дров, кучка изломанных, обугленных человеческих костей, скрученных колючей проволокой. «Да, тяжело на это смотреть», – отходя в сторону, сказал высокий человек в строительной каске и, увидев мой недоуменный взгляд, добавил: «Это немцы, гады, перед отходом из Киева, чтобы следов не оставалось, облили трупы бензином и сожгли». Только в 1976 году под давлением общественности брежневские чиновники дали отмашку в укромном уголке этой территории установить небольшой памятник. На каменной стеле с падающими человеческими фигурами и воздетыми к небу руками выбита странная надпись, гласящая, что этот памятник установлен на месте массового уничтожения немецко-фашистскими оккупантами в 1941-43 годах мирного населения и советских военнопленных. Ни словом нет, что этими мирными жителями были только евреи, и было их здесь уничтожено почти 100 тысяч. Анатолий Кашпировский. На выходе из метро дорогу перегородила быстрая востроносая старушка в вязаной шерстяной кофточке. «Нет лишнего билетика?» – спросила она. «Есть, но только один и только в крематории», – ответил ей шедший позади меня мужчина в синем берете. Поравнявшись со мной, он добавил: «Совсем народ оборзел. Как можно верить такому жулику?» Я ничего не ответил, так как у меня в кармане лежал не лишний билет как раз на этого самого жулика. А тот, наверное, уже стоял перед зеркалом в костюмерной и натягивал на верхнюю часть своего лица крутой взгляд из-под лобья, а к нижней примерял свою сердитую полуулыбку. По-видимому, по популярности он все-таки выигрывал этот раунд у своего главного противника, конкурента Алана Чумака, хотя тот старался изо всех сил. Чумак каждое утро приходил прямо в квартиры с радиосеансами и заряжал банки с водой, поставленные возле радиоточки. Тоже заряженные его портреты в московской вечерке внимательно вглядывались во внутренности читателей, излечивая их от сахарного диабета, рака, артрита, радикулита, стенокардии, тромбофлебита и, что особенно впечатляло, от недержания мочи. Кашпировский прославлял себя иным способом. Он больше налегал на электронные средства доставки потребителям своей мощи. Восхождение к вершинам славы этого простого киевского врача началось с совершенно невероятного трюка. На расстоянии в 1000 километров он сделал по телевизору обезболивание, подготовленное к операции больной. Потом она по тому же телевизору рассказывала, как без всякой анестезии отдалась на операционном столе хирургу. Теперь вот и я сподобился попасть под благородное под его под благотворное влияние Анатолия Михайловича. Сначала добрую треть вечера Кашпировского заняла компотная лекция, не очень-то ловко намешанная из безудержного слова хваления и самолюбования, навязчивой пасторской проповеди и наукообразного теоретизирования. Кашпировский усердно пытался лепить образ ученого-медика, создателя смелого новаторского учения, практика-экспериментатора, лекаря-целителя, а также актера-импровизатора, режиссера и автора аншлагового сценического представления. Не знаю, кто ему сочинял текст, но отдельные его перлы были очень забавны. Вот они. «Ум в нашем теле, но в наше тело он не вхож. Наш ум слишком глуп по отношению к нашему существу. Все мертвые – недогоревшие свечи. Лучшее лекарство для человека – это человек. Я хочу, чтобы вы отсюда ушли, как после растревоженной аптеки. Сила нашей внутренней аптеки. Моя работа – воскрешение живых. Закон – это Бог. Бог есть закон». Во второй части спектакля были заняты статисты из публики. Они старались вовсю, но не смогли по своей бездарности сыграть сцены непосредственности и неподготовленности. Например, одна из многих присутствовавших в зале истеричных дам неопределенного возраста театрально воздевала руки к небу и произносила взволнованным голосом: «Дорогой Анатолий Михайлович, я так вам безмерно благодарна. Вы меня буквально вынули из пасти смерти. Долгие годы я страдала тяжелой формой астмы, задыхалась, обошла десяток разных врачей и уже потеряла всякую веру в возможность излечения. И вот такое счастье встретило вас. Вы вдохнули в меня новую жизнь, вы спасли меня. Низкий вам поклон и благодарность за все, что вы для меня сделали». Другая дама вышла на сцену и, неловко стриптизируя, скинула сначала с шеи цветастый шифоновый платок, а потом сбросила с плеч синюю шелковую накидку. «Посмотрите», — сказала она игриво, крутя толстым бесформенным торсом, «после операции на щитовидной железе вот здесь у меня на шее были страшные рубцы. Мне стыдно было выйти на улицу. Я нигде не могла появиться на людях. И вдруг в программе «Время» я увидела выступление Анатолия Михайловича. Я все бросила, села поближе к экрану и стала внимательно смотреть и слушать. И что бы вы думали? Буквально сразу же, прямо за два сеанса, у меня полностью рассосались все эти жуткие рубцы. Трудно было в это поверить, но все, кто знал меня раньше, убедились, что это так». Потом начались совместные выступления Кашпировского с публикой. По его предложению, волонтеры сперва нерешительно по одному, по двое, а затем большой толпой бойко полезли за огни рампы. Я тоже решил испытать силу чудодейственного воздействия внутренней аптеки на свои больные артритные колени. Я поднялся с места, постоял немного в очереди и влез за другими, вскарабкался на сцену. Теперь Кашпировский принялся играть роль полководца. Сначала он несколько раз медленно обошел нестроенные ряды добровольцев, пристально вглядываясь в лица и выискивая первую жертву. Потом он быстро пошел по сцене и, уже ни на кого не глядя, начал небрежным толчком или даже простым взмахом руки то одного, то другого бросать на пол. Подопытные падали, легко и странно валясь на бок. По-видимому, они совсем не ушибались и тем более ничего себе не ломали. Почти все они тут же закрывали глаза и засыпали. Тот, кто, упав, поднимал голову, получал дополнительный пинок его ноги и тут же отключался. Буквально в считанные минуты из нескольких десятков человек, стоявших на сцене, осталось всего 7-8, Среди них был и я. Сначала Кашпировский обходил меня по дуге, потом стал постепенно продвигаться на более близком расстоянии. Я чувствовал на себе неприятные волны враждебности, которые окатывали меня при его приближении. Наконец он подошел ко мне со зло поджатыми губами, больно проколол меня сузившимися глазами и тихо процедил сквозь зубы. «Ну как? Такие какие проблемы? Не стоит у тебя по ночам? Жена недовольна?» Я, с сожалением, взглянул на него и пожал плечами. А он неожиданно ткнул меня кулаком в грудь, и я, сразу же потеряв равновесие, упал навзничь. Но никакого желания закрыть глаза и заснуть я не испытал и поднял голову. Кашпировский повернулся ко мне боком и прошептал змеиным шипением. «Вставай быстро! Пошел вон отсюда!» Я поднялся, спустился в зал с тремя такими же неподатливыми мужчинами и пошел на свое место. Оставив спящих на сцене, Кашпировский тоже сошел вниз и, шагая между рядов, стал усыплять зрителей, сидевших на стульях. Некоторые сразу же с них сползли и ложились на пол, другие только склоняли головы и закрывали глаза. Но многие, как и я, сидели с недоверчивой усмешкой на губах и вместо сонливости ощущали на себе бомбовые удары недоброжелательности, обрушенные на них раздраженным маэстро. Через несколько минут он снова поднялся на сцену и, быстро проходя между лежащими людьми, тем же полузаметным движением руки стал их поднимать с пола. Волонтеры непринужденно вставали и, не произнеся ни слова, одергивали платья, подтягивали брюки и уходили в зал. Потом Кашпировский подошел к самому краю сцены и одним эффектным широким взмахом обеих рук разбудил и поднял всех остальных, присутствовавших в зале. Со всех сторон раздались бурные, долго не смолкавшие аплодисменты. Публика ликовала. Напоследок все бросились покупать кашпировские видеокассеты, стоившие сумасшедше дорого. На выходе я опять столкнулся с шустрой старушкой в вязаной кофточке. Она была сильно возбуждена, глаза ее блестели и суетливо бегали по сторонам, морщинистые щечки румянились, и острый носик рыскал туда-сюда в поисках общения. Наконец он наткнулся на меня. «Вот какое чудо!» – щебетала она, приноравливая ко мне свой шаг. «У меня совсем прошел радикулит. Вы знаете, я ведь третий раз у Анатолия Михайловича. В прошлый раз он мне снизил сахар, я почти инсулином перестала колоться. Вот хотите верьте, хотите нет. А ведь помогает он, дай Христос ему здоровья». «А что, может быть, в этом высокомерном и низколобом коротыше со злыми глазами действительно что-то есть? Может быть, это та самая психотерапия, лечение гипнозом, внушение? И значит, такое целительство вовсе не беспардонное шарлатанство?» В самом деле, ведь эта старушенция, в отличие от тех, говоривших со сцены, явно не была подсадной уткой. Она ведь даже лишний билетик спрашивала. А зачем ей врать постороннему человеку? Может быть, это и правда?